Антон вздохнул. «Ты коровушка, Раечка, тебе надо похудеть». 40-летняя художница со смуглыми прутиками, ручками, ножками была утонченной внутри и худой снаружи, будто вовсе без тела. Маша по сравнению с ней выглядела бодрым резиновым пупсом с веселой простодушной попкой и выпуклым детским животиком. Маша принюхивалась к поджаристым мягким котлетам, сочащимся прозрачно-желтоватым жирком. — Ты же котлеты мои обожаешь, чего не ешь-то? — удивилась Аркадия Васильевна. — Или пирог с маком бери. Тоже твой любимый. Я вегетарианка. Маша похудела за неделю на 5 килограммов. Убью. И Берте Семеновне все расскажу. Человек без мяса не выживает. Как врач тебе говорю. Я выживу, засмеялась Маша. Выживу без мяса и без пирога, и даже без корзиночек с кремом. Мне бы только Антона. Дура ты, Машка. Красивый он больно, чтобы худеть для него. Все равно он. Девочки Нина с Машей удивленно уставились на Аркадию Васильевну, неожиданно высказавшую такую здравую мысль. Аркадия Васильевна давно уже вошла в курс Машиного романа. Машины страсти приятно оживляли ее жизнь. Пока она вечерами рассматривала высунутые языки и выстукивала вялые детские пневмонии, ей было сладко думать, что ее завешенная сохнущим бельем комната стала, как она выражалась, приютом любви. «Ты думаешь, Нинуля, Маша с этим Антоном целуются?» — мечтательно спрашивала она дочь, как врач. «Антон то был, то нет», — договаривался встретиться с ней у Нины и не приходил. «Это последняя капля», — думала Маша и сразу же вдогонку решала не обращать внимания. Он делал еще что-то, и это становилось новой последней каплей. Отношения затухали. Антон отдалялся, но никак не мог ее от себя окончательно отпустить. 3 шага вперед, 2 назад. В результате каждой последней капли они становились на 1 шаг друг от друга дальше. «Ты как Карлсон, который все время улетал, но обещал вернуться. Малыш никогда не знал, когда он прилетит, и всегда ждал. Маша очень старалась остаться на уровне хотя бы внешне шутливого выяснения отношений. Антон улыбался, целовал Машу и очень бы удивился, узнав, как тщательно Маша анализирует каждый брошенный на нее взгляд, каждое слово. У него и в мыслях не было ее мучить. Просто она ему надоела. Вот такое детское слово. Весной все газоны гагаринского садика напротив мухи были усеяны телами. Маша сидела на траве, а Антон полулежал рядом, головой у Маши на коленях. «Давай на крышу поднимемся», — привстал с ее колен парень. На купол вела лестница с перильцами. Маша с Антоном поднялись. Маша впереди, Антон сзади. Вскрикнув, Маша чуть не скатилась вниз. В куполе оказалось гнездо чаек. Попала в руки Антона, от неожиданности чуть не заплакала. «Я тебя люблю», — вдруг выдал Антон. «Раечка, милая, солнышко», — гладил Машу, касаясь нежно, как в первый раз. Кто-то тоненько пропел внутри Маши. «Все, теперь навсегда». «Любишь навсегда?» — выспрашивающим голосом поинтересовалась она. «Люблю. Поехали к Нине. Скорей». Берта Семеновна с утра чувствовала себя неважно. Что-то в груди теснило, подташнивало. Сердце будто сжималось в тоненькую трубочку. И трубочка эта с ноющей болью старалась проткнуть грудную клетку. попыталась вспомнить любимые стихи,